«Ой, фу!» – тут же ответил ему тряпичный мешочек. «Горшочек не вари, просто убейте меня!» – простонал бьющийся в агонии крысолют, не желающий терпеть такие унижения. «Ой, да ладно, визжишь как баба!» – снова хмыкнул мешочек. «Проклятие!» – в очередной раз жалобно завыл тот, буквально зубами вгрызаясь в землю от обиды, злости и разъедающего душу страха. «Я скажу, я все вам расскажу», — взмолился он, едва не плача. «Конечно скажешь», — раздался мужской голос, и края мешочка изогнулись в леденящую сознание улыбку. «Империя, ведьмовский мешочек, владыки ведьм, он кровь и плоть, душа владыки, ее немилость, для него приказ, отрава, яд, его слова, проклятие». Проклятие, что пострашнее гнева божества. Глава 45. Ночи этого пустынного мира всегда были слишком неспокойны, и населяющие эту землю существа могли спать спокойно только на своей собственной земле. Так было всегда, до вчерашнего дня. Как только солнечный свет исчез, весь мир огорошили сообщения об исчезновении множества известных сил. Никто не мог представить, что будоражащие сознание твари могут просто исчезнуть из этого мира всем своим племенем и, что страшнее, никто не мог найти в себе силы, чтобы покинуть территорию своего города и узнать, что же, все-таки, пришло сегодня в этот мир и с чем все они столкнулись. Сокрытый легион, имя, что теперь держал в своей голове каждый из живых, и никто этой ночью из-за них так и не смог сомкнуть своих глаз. Тягостная ночь тянулась слишком долго, а едва на горизонте забрезжил рассвет, то по всему миру прокатились вздохи облегчения. Сражаться днем люди умели куда лучше. Всю эту долгую ночь люди в городе, похожем на поселение внутри вулканического кратера, находились едва ли не на грани нервного срыва. Не столько из-за своих врагов, сколько из-за их постоянно ругающегося лидера. Череда каменных столбов вокруг города была проверена им уже трижды, а каждый способный сражаться инхансер был во всеоружии и ожидал неизвестно чего. Наконец, наступило утро, а вместе с ним, с долгожданным ярким солнцем, они увидели приближающегося к их городу человека, держащего на плече огромный молот. Металл этого молота отбрасывал солнечные блики, и человек, казалось, даже не пытался себя скрыть. Красные, дикие рисунки на его теле делали его похожим на дикое чудовище, которое идет через пустыню, и то, что он совершенно точно двигался по этой пустыне ночью и остался жив, только прибавляло ему показателей опасности. Приближение этой неизвестной твари мгновенно разбудило всех в пределах города, кто хоть мгновение надеялся поспать. Двигался он медленно, но абсолютно точно сюда, и следующую за ним удушающую ауру мог почувствовать каждый, даже несмотря в сторону этого приближающегося человека. «Остановись!» Лидер города был первым, кто вышел вперед. Он не стал покидать круг, очерченный каменными столбами, но закричал так сильно, что его голос сорвал песок с нескольких песчаных дюн. Приближающийся человек ему не ответил. Он поднял голову, а затем незначительно прибавил шагу. «Если приблизишься, не вини нас за последствия», — снова заорал лидер этого города и быстро отступил назад, приготовившись к бою, а самые сильные его бойцы достали из колец свое оружие. Приближающийся человек медленно приблизился к городу, и атмосфера стала такая удушающая, что тем, кто был слабее духом, стало сложно дышать. Бросив на стоящих впереди защитников единственный взгляд, приблизившееся к их территории чудовище заинтересованно глянуло на высокие каменные столбы. Впрочем, это был лишь мимолетный интерес. Подняв молот со своего плеча, мужчина сделал шаг и тут же пересек эту невидимую черту, проникнув в город. Все ожидающие этого хода инхансеры бросились вперед, обнажив холодные клинки, а два каменных столба за спиной этого человека испустили стальной блеск и две черные цепи, словно ядовитые змеи, бросились ему вслед. Прошло мгновение, и две цепи обвились вокруг руки и туловища этого вторженца, намертво его сковав. «В этом мире ночи слишком страшные», — хмыкнул лидер города. «Каждый город этого мира предельно защищен, чтобы не пустить за стены таких блуждающих по ночам тварей». Он видел, как этого вторженца сковал защитный механизм, и уже предвидел, как атаки его людей изрубит его на куски. Десяток стальных лучей ударили по телу страшной твари, и все вокруг потонуло в звуках удара металла о металл, а наградой атакующих за это стала лишь холодная улыбка, полная презрения. Чувствуя от этого удара дрожь по всему телу, каждый инхансер ощутил, будто ударил не живого монстра, а гранитный камень. Выжидающий вторженец повел кистью и обхватил ладонью сковывающую его черную цепь, рванул на себя, и не успевшие отойти от шока бойцы увидели, как в их сторону летит высокий черный столб. Высокое массивное творение, что должно было защищать их город, просто вырвали из земли силой одного запястья и, со страшным свистом, обрушили на них. Лидер города лишь смог увидеть, как вместе с вырванным столбом в небо взлетели клубы песка и тут же оросились кровью его собственных людей. Удар ветра был такой силы, что он невольно подался назад, и дрожащие от страха ноги не позволили ему ровно устоять, а в уши вновь проник звук разрушения каменных колонн. «Чудовище!» – процедил он сквозь стучащих от страха зубы. Столб пыли и куски черного столба были сигналом, что этот страшный монстр легко освободился и даже не воспринимал это как что-то сильно страшное или значительное. Сам факт того, что он в эти столбы попался, лишь означает, что эта тварь решила просто с ними поиграть. Не в силах сопротивляться собственному телу, лидер города невольно стал загребать руками песок и ползти назад в сторону города, желая оказаться как можно дальше от этой страшной и непреодолимой силы. Порыв ветра вновь ударил его и отбросил назад, а затем, как беззубый котенок в тряпичном мешке, он покатился вниз с песчаного склона, прямо к границам его города в этом песчаном кратере. Вошедший в город человек окинул краем глаза убитых им защитников и, впервые перейдя на бег, прыгнул вперед, обрушившись на город как безмолвное стихийное бедствие. Звезда смерти вновь упала в этот песчаный кратер, и посреди людских кварталов поднял голову страшный молчаливый демон. Окружающие город тысяча столбов вспыхнули все разом, а все небо над кратером окрасилось металлическими бликами. Вскинув голову и ухмыльнувшись во все зубы, вторженец ощутил неясную угрозу. Стальной блеск защиты города, внезапно, стал принимать окрас сияющего золотого цвета. На рассвете, на теле багряных песков, тысячи каменных столбов загорелись ярким золотым светом и осветили небо словно вторым солнцем. Тысячи цепей взлетели в воздух, широких и страшных, как разъяренные драконы. А ждущий их внизу мужчина широко раскрыл свои объятия, с насмешкой глядя на заслоняющий небо защитный механизм. Четыре золотых дракона, напитанных ужасной силой, вмиг обвили его тело, намертво сковав и руки, и ноги, а сотни других стали кружить вокруг, формируя вокруг мужчины неизвестную печать. Сжав рукоять все еще покоящегося в его руке оружия, мужчина резко вскинул руку, как будто никаких кандалов на нем не было вовсе, а страшная золотая сила была направлена куда угодно, но только не в него. Держащий его запястье золотой дракон не смог его сдержать ни на мгновение, и страшный молот опустился вниз, вызвав в городском квартале невиданный доселе катаклизм. Золотые цепи вокруг тела мужчины были просто стерты, а несколько домов вокруг просели в землю практически на метр. Горящие золотом столбы снова испустили гневный свет, а освободившийся от оков мужчина перехватил свой молот, крепко вцепившись в его рукоять двумя руками. Золотые драконы бросились вниз, а принесший в этот город бедствие мужчина вскинул молот и опустил его на землю, прекратив всецело себя сдерживать, и даже твари, блуждающие от города в сотнях километров, смогли ощутить на себе последствия этого удара. Каждый из них почувствовал движение песка и увидел огромное облако, что заслонило даже восходящее над миром солнце. Вулкан, в чьем кратере уже давно был человеческий город, казалось, вновь отошел от сна и выбросил в небо миллионы тонн песка и пыли. Столько колоссальное бедствие мгновенно уничтожило половину города. Под толщей багрового песка, в земле, образовались страшные разломы и широкие трещины, вынуждая весь город быстро уходить под землю, и, уже спустя несколько минут, кроме выброшенного в небо песка, в этом месте ничего не осталось. Осевшие холмы и уничтоженные, все еще сияющие золотом, столбы, все, что смогло уцелеть, это широкая черта, сияющая на песке так же ярко, как и раньше, и человек, который неспешно эту черту пересек, направившись в находившийся по ту сторону неизвестный мир. Броня неотвратимости войны, владыки войны. На носителя доспехов больше не действуют никакие магические эффекты, ограничивающие передвижение, лишающие контроля над телом или одурманивающие разум. Глава 46. Огромный выброс песка и грязи был невероятно заметным зрелищем, и множество существ смогли его увидеть. Осознание того, что беспокойная и не предвещающая ничего хорошего ночь плавно перетекла в такое же беспокойное и полное страха утро, практически, погружало их разум в панику. Столб песка еще не успел осесть, как рядом с этим местом появилось два человека, осматривая эти ужасающие разрушения с крайне странным выражением лиц. «Похоже, мой брат и вправду немного перестарался», — тихо сказала светловолосая девушка и неловко почесала кончик своего носа. Хо-хо, добродушный старик рядом с ней легонько посмеялся и толкнул эту девушку локтем. Помнится, кто-то сама сказала ему не сдерживаться, а, это, конечно так, но... Девушка еще раз опустила взгляд на руины города и торчащие из-под песка части уничтоженных зданий. «Я знаю, что мы должны всех уничтожить, но тут было так много людей, которые не имели к этой войне никакого отношения. Мы пришли за их покровителями, а убив их, мы бы все равно обрекли местных людей на страдания». Голос старика был немного отстраненным и тягостным. «Этот мир совсем не предназначен для людей, без большого покровителя». Их смерть была бы еще хуже, чем сейчас. Чем сильнее мы становимся, тем сильнее мне от этого не по себе, выдохнула девушка, присев на корточки и зачерпнув ладонью небольшую жменьку испачканного кровью багрового песка. Наша сила так велика, но мы все еще не можем ничего из этого исправить. Ну, старик некоторое время подумал и ободряюще похлопал погрустневшую девушку по плечу. Кое-что мы тоже можем. «Разве нет?» Старческая рука сжала перед собой воздух, и из пространственного кольца в ней появились маленькие песочные часы. Подняв их в воздух, на уровне своих глаз, он посмотрел сквозь них на разрушенный город, который тут же отпечатался в верхней секции этих часов. Вместо песка, теперь там была картинка уничтоженного человеческого поселения. Песчинка этого города, запертого в песочных часах, упала в пустую нижнюю секцию, и там отразилась другая картинка, того же самого города, но который был на этом самом месте раньше. Не очень высокие дома, полноценные городские кварталы на дне неизвестного происхождения кратера и высокие каменные столбы по контуру этого пустынного города. Увидев все это в отражении своих песочных часов, старик поднял руку и перевернул эти часы, поменяв их секции местами, а затем, как рукой невидимого скульптора, кусок пространства, на котором был разрушенный город, просто отрезало из этого мира. А на его месте появился тот самый город из некогда нижней секции его песочных часов. Все те же дома, все те же улицы вернулись в этот мир, как будто никаких разрушений им не было причинено вовсе. Вот только, все эти улицы были пустые и безжизненны. На улицах, где должны были суетиться люди, лежали только мертвые тела, часы и искажения реальности, владыки измерений, кривая бытия, величие владыки. Ведь расстояние для него, тропа и время, просто... место назначения. Светловолосая девушка, которая все это время наблюдала за действиями старика, медленно прошлась по призраку этого уничтоженного города и остановилась над телом молодой девочки, Дивали лет 12. Судя по броне, убитая была инхансером, но по виду она была так молода, что на земле ее бы точно обязали ходить в школу. Светловолосая девушка с грустью отметила для себя, что даже после всего пережитого хаоса, ее миру потребовалось не слишком много времени, чтобы таким молодым созданием не пришлось одевать доспехи и бессмысленно умирать. Ее силы хватило, чтобы такой мир построить, но на этом все. Ее сила, как и сила ее товарища, и в самом деле потрясала, но даже она была совсем не всемогуща. Джокер был бы очень не рад, если бы я вернула их всех к жизни. «Да?» – спросила она. «Определенно да», – не колеблясь кивнул старик, тоже с грустью смотря на эту погибшую девчушку. «Наш враг силен, а мы даже не добрались до места заключительного сражения. Узнай он, что вы тратите силы так рано, то мог бы действительно рассердиться. К тому же, даже если он даст добро, что будете делать дальше?» Девушка некоторое время помолчала, а затем подняла взгляд и посмотрела прямо на уже поднявшееся над землей солнце. «Когда мы победим, как думаешь, он сможет это прекратить?» — меланхолично спросила она. «Кто знает», — задумчиво ответил старик, почесав бороду, а затем с усмешкой посмотрел на эту девушку. «Ты помнишь, чтобы он тебя хоть раз разочаровывал?» Его собеседница не нашлась, что на это ответить, и старик просто добродушно посмеялся. «Давай будем экономить силы, как он и сказал. Сделаем все возможное, чтобы эту войну закончить как можно скорее. Чем быстрее закончим, тем больше людей сможет избежать подобной участи», — закончил он, снова опустив взгляд на тело убитой девочки у самых его ног. «Ладно», — кивнула головой его спутница, восстановив в себе немного решимости. «Но я тоже все еще могу кое-что сделать». Так же, как и этот старик совсем недавно, девушка повела рукой и выхватила из пространственного кольца прозрачный маленький флакон. Вытянув его перед собой на своей ладони, она откупорила крохотную крышку, и удушающая аура смерти над городом, казалось, мгновенно стала теплой и приятной. из тела девочки, убитой совсем недавно, поднялся в воздух маленький и яркий светлячок, песчинка, сияющая ярким теплым светом, а затем послушно полетела к этому флакону и исчезла в его горлышке, перестав испускать этот загадочный свет. Слева и справа от держащей этот флакон девушки, похожие песчинки стали заполнять весь воздух и, уже через мгновение, все небо было заполнено ярким светом этих маленьких звезд, прежде чем все они не исчезли на дне этого маленького прозрачного флакона. «Выпущу их в мире, где им не придется больше вот так умирать», — сказала девушка, убирая тут флакон в свое кольцо. «Многие из них могут с этим не согласиться», — глубокомысленно заметил старик. «Плевать, даже если один из них скажет спасибо, я уже буду знать, что все не зря», — ответила ему кротко улыбающаяся девушка, а затем совсем тихо добавила: «Мне этого будет достаточно». «Ясно», — кивнул тот. «Если так, то все нормально. Сосуд души, владыки жизни, сохраняет душу убитого существа, если она не повреждена. Возможное время активации – 24 часа после смерти существа. Время хранения душ не ограничено». Глава 47. Черт, идущий по пустыне чернокожий демон сплюнул на багровый песок и скривился от ударившей в нос вони. Закутанный в пустынный плащ, он поднял его ворот, чтобы хоть как-то от этого защититься, и теперь, если бы кому-то не посчастливилось его встретить, то они бы смогли рассмотреть только его полные отвращения глаза и, прикрытую капюшоном, переливающуюся золотом королевскую корону. «Слишком долго общался с этой девчонкой», — прошептал он сам себе. «Проклятие от нее подхватил какое, что ли?» Двигаясь по пустыне, он чувствовал, как запах трупов становился все сильнее, и даже ворот плаща едва ли от этого спасал. Прокляв в сердцах эту пустыню, он со всей силы пнул бегущую впереди него каракатицу, служившую для него проводником. Нелепое создание, родившееся из тел нескольких едва успевших подрасти детей. Маленькая кучка плоти с множеством людских конечностей прокатилась по земле, получив этот пинок, и болезненно завыла, а затем снова поднялась на опорные конечности и засеменила дальше по песчаной дюне, как ни в чем и не бывало. «И почему именно я должен был напороться на зомби?» — проворчал демон, следуя за маленьким убегающим созданием. «Второй раз мне уже так не везет. Неужели я действительно проклят?» Остановившись на пике песчаного холма, он ненадолго замер, всмотревшись в горизонт. Тысячи песчаных призраков стояли на песке и просто выли в небо. Гниющие трупы, покрытые песком, были похожи на живые мумии и создавали омерзительно эффектный вид. Постоянно избивая свою каракатицу проводника, демон давно не использовал сокрытие, не особо много думая об этом, и, стоило ему показаться перед этим морем трупов, как его запах мгновенно был учуян ими. Тысячи голов, словно пробудившись ото сна, тут же повернулись в сторону этого запаха, вот только их безжизненные взгляды были направлены к земле, а не на столь долгожданного ими пришельца. Монстры чуяли, что добыча там, но невидимая сила не позволяла им даже поднять на него взгляд. Они хотели рвануться к нему, но вместо этого ужасное давление стало прижимать их вниз, и вместо ревущих голосов по этой долине тысяч трупов прокатилось едва слышное рычание. Ничего не говоря и даже несмотря на пробудившиеся трупы, демон вновь попытался закрыть нос и защититься от царившего тут смрада. Каждый его шаг разносился ветром, и каждый зомби его слышал, но вместо гнева и присущей им животной ярости, каждая встреченная тварь опускалась на колени и прижималась головой к земле, как чернь, приветствующая своего правителя. Как молодой король, вернувшийся с войны, он шел между рядами этих монстров, и каждый из них не имел права даже бросить на него случайный взгляд. «Давай быстрее», — ругнулся он и вновь отвесил легкого пинка под зад этой бегущей каракатицы. Снова раздался ее болезненный скулеж, а перевернувшееся на песке создание упало на землю вверх ногами, поднялась на растущие на спине конечности и побежала вперед, как так и надо, совсем не чувствуя никакого дискомфорта. Ряды песчаных призраков становились все плотнее, и каждый из них чувствовал вошедшее в их земли неизвестное живое существо. Каждый из них желал его сожрать, но вместо этого встречал его шествие в коленопреклоненном положении, и каждый из них не мог противиться этой ужасной тираничной силе, наглядно демонстрирующей разницу между правителем и грязью. Каждый из них, даже тот, чей взгляд ощутил на себе демон мгновение назад, пусть и на мгновение, но это создание смогло поднять голову и посмотреть на вторгнувшегося чужака. Очевидно, он был тем, ради кого этот демон и проделал столько утомительный путь. Рядом с невысокой каменной скалой, совсем недалеко от сияющего золотым светом прохода меж мирами, стоя на коленях, находилось существо, не желавшее мириться с этой властной силой. Мелкая каракатица послушно села рядом, ожидая нового приказа, наблюдая, как демон медленно приблизился и посмотрел на преклонившего колени зомби. Совсем без следа гниения и крови, он был не сильно отличим от человека. Стоя на коленях, он ревел и скалился, а мышцы на его лице выказывали его бушующую ярость. Чувствуя приближение врага, он вцепился в песок своими когтями и, медленно, поднял свой взгляд. Второй раз за это шествие демон ощутил на себе взгляд и, уже дважды, он чувствовал в нем пробившие все семь небес высокомерие. Сквозь красные глаза сквозила все еще не сломленная гордость, а необходимость смотреть на кого-то снизу вверх будила в нем нешуточную ярость. Остановившись в метре от него, демон беспечно поднял бровь и стал молча наблюдать, как этот монстр бессильно бьется под его ногами. Сжав зубы с такой силой, что раздался хруст, зомби снова задрал голову и, встретившись с таким пренебрежительным взглядом, бессильно взвыл. Уже давно высохшая в его теле кровь вспыхнула от гнева, бегущее по венам безграничное высокомерие мгновенно переросло в нескончаемую силу, пробежавшую по его телу ярким золотым потоком. Наблюдающий за этим демон увидел яркую вспышку и вспыхнувшее из глубины души этого зомби золотое пламя. Его бледная кожа была мгновенно сожжена, а дикий взгляд легко преодолел давившую на него сверху силу. Впервые оторвав от земли руку, он захотел подняться, с вызовом смотря в глаза этого демона, и тот, смотря на это, едва заметно улыбнулся. На колени. Вместо незримого воздействия сейчас был дан отчетливый приказ. Уже поднявшиеся ноги бессильно подогнулись, и вес горы на плечах зомби стал просто неподъемной ношей. Взгляд демона стал от него немыслимо далек, и зомби рухнул головой в песок, зарывшись в него так глубоко, что, заревев от гнева, этот песок мгновенно набился в его горло. Пламя гордыни из души склонившегося зомби взвелось с новой силой, и все его тело начало гореть золотым светом. Бессильный рев сменился жаждой мести, и монстр вновь смог найти силы. Раздался хруст костей, и, вскинув взгляд, даже ценой жизни он не желал проигрывать. Бессмертная плоть стала крошиться, и тысячи трещин побежали по костям. Безмолвный демон молча наблюдал, как непреклонный монстр смог оторваться от земли и вытянул вперед почти разрушенную руку. Эрера! Рев полной гордости и злобы разнесся по долине, и тысячи стоящих на коленях трупов вздрогнули, но на этом все. Протянутая, горящая золотом рука, остановилась в воздухе и обратилась пеплом, так и не достигнув колыхающегося на ветру пустынного плаща. Безмолвный демон наблюдал, как полыхающий от гнева монстр сгорел в своем высокомерии, разлетевшись по пустыне прахом и оставив за собой лишь яркий золотой кристалл и кучку пепла. Шагнув вперед, он медленно поднял этот кристалл и погрузил в свое пространственное кольцо, развернулся и пошел назад, как будто ничего вокруг больше не имело к нему никакого отношения, и только маленькая каракатица раболепно побежала вслед за ним, не зная, что ей делать дальше. Корона короля, владыки тирании, лик божества для смертных, лик владыки, его присутствие – уже большая власть. Как сильный, но без воли, подчинится, так слабый, не поднимет взгляд на короля. Глава 48. Вот, изящная фигурка самого дорогого для меня человека незаметно подкралась сзади, и маленькие ручки быстро оплели мою талию, сомкнувшись на груди. Хорошо отдохнула, уже несколько часов я просто стоял на месте и смотрел в это иллюзорное золотое небо. В ладошке Фран лежал яркий золотой кристалл, и, взяв его в руки, я испытал уже знакомое мне чувство. Этот последний, хорошо. Ее голос был немного недовольным, так что я развернулся и беспардонно стиснул ее в своих объятиях. Ушел, обиженно протянула она, уткнувшись носом в мою грудь. Без меня, прости. Виновато улыбнувшись, я нежно погладил Фран по ее розовой щеке. Я просто не мог спать. Торопишься? Немного, кивнул я. Хотя торопиться нельзя, в отличие от Срединного мира. Там мы не сможем отступить. Стоит нам перенестись оттуда в наш мир, и больше нас туда не пустит. Скорее всего, мы навсегда лишимся возможности атаковать. Так что, все должны отдохнуть как следует, а я просто решил дождаться вас именно тут. Когда-то давно я был заперт в этом домике, а теперь снова вернулся сюда. Этот золотой мир вот-вот войдет в стадию возвышения, и все НПС, которые делили со мной эту тюрьму, вернутся домой. Скорее всего, мы могли бы получить награду как самый быстро возвысившийся мир в истории. Наверное, именно поэтому никто из этих бедняк ко мне не подходит. Попрятались по своим загончикам, Ни тебе здрасте, ни до свидания. Осталось совсем чуть-чуть, тихо сказала Фран. Ее хватка на моей груди стала чуть сильнее, и я чувствую, что мое волнение передалось ей. Чувствовать волнение уже давно для нее это совсем не свойственно, за себя она никогда ни о чем не волновалась. Единственное, о ком она переживает, это я. Она чувствует, как это для меня важно. Действительно, кивнул я, остался лишь последний шаг. Вспышка света показала, что еще кто-то пришел. Впрочем, даже не поворачивая головы, мы оба поняли, кто. Могли бы сказать, что хотите побыть в одиночестве и не разбивать этой незамужней даме сердце. Исида, как всегда, ее нахальная ухмылка и простодушный характер так никуда и не делся, так что, единственное, как мы могли на это среагировать, это обменяться друг с другом понимающей кривой улыбкой. «Все готовы?» – спросил я, наблюдая, как весь мой клан медленно собирается вокруг. «Точно!» Маленькая ведьма вскинула руку и навернула над нами несколько кругов. Скорость ее метлы теперь такая, что она могла бы породить торнадо, как только ей там не трет на таких поворотах. Сжав в руке золотой кристалл, я снова ощутил это странное давление. Чувство, как будто ты очень долго что-то строишь, и вот тебе осталось вбить последний гвоздь. Ты точно знаешь, что осталось одно единственное действие, и все закончится. Вот только, в нашем случае это чувство большой обман. С поглощением этого кристалла, самое интересное только начнется. Ну, тогда приступим. Насыщение маной достигло пределов физических миров. Осколок изначального мира поглощает излишнюю ману. Осколок изначального мира достиг предела насыщения. Начало процедуры возвышения. Носитель разума изначального мира становится хранителем осколка изначального мира. Хранители осколка изначального мира. Начало процедуры сохранения. Как политкорректно этот засранец написал фразу «Добро пожаловать в вечную тюрьму». «Да», усмехнулся я, вновь увидев эту надпись. «Убирайся». «Как это? Мы так давно не виделись. Неужели ты не рад видеть старого друга? Убирайся вон». «Хе-хе-хе, лидер, по-моему, нам тут не очень рады», — насмешливый голос чертенки заставил всех немного посмеяться. «Что поделать», — ответил я, тоже немного улыбнувшись. «Не думаю, что нас можно назвать тактичными гостями. Золотое небо, которое еще мгновение назад мирно клубилось, теперь практически вскипело. Вихрь маны поднялся вокруг, и грудь каждого из нас сдавило стальными цепями. Готовы?» — снова спросил я, широко расставив руки. «Тогда хватайтесь и поехали». Чертенка была первой, кто отреагировал. Она просто спикировала вниз и положила свою руку мне на голову. Фран до сих пор меня не отпустила, так что просто еще сильнее стиснула объятия. Исида стала рядом с ней и, положив свою ладонь мне на предплечье, позволила подойти поближе нашей подрагивающей от страха маленькой змейке. «Знал бы, что так душно будет, остался бы дома», — крякнул пастух, подойдя справа и схватив меня за свободную руку. «Ну прости», — засмеялся я, переместив взгляд на бугая, который брезгливо схватился за кончик моего рукава двумя пальцами. «Присутствие этого засранца в этом мире очень велико. В этот раз действительно можете не сдерживаться. Всех касается», — хохотнул я, посмотрев на каждого из них и нашего демона, последнего, кто подошел ко мне и ухватился за руку. «Если его тут слишком много, то мы его немножечко уравновесим», — послышался сверху горделивый голос, а я поднял ногу и сделал шаг вперед. Полшага, и мир вокруг исчез, словно утонув в этой безграничной дымке. А когда нога вновь опустилась на землю, то все мы уже стояли перед огромным и нелепым городом, в самом центре царства разума, там, куда меня когда-то привела гадалка. В этот раз я точно знаю, кто я, в этот раз я уже не слаб и, что важнее, в этот раз я точно знаю, что мне нужно делать. «Приехали». Окинув взглядом этот город, я поднял голову и посмотрел на ухмыляющуюся от уха до уха чертенку. «Когда выстраиваешь баланс во вселенной, обычно не до веселья, но это веский повод для улыбки». Глава 49. «Ну, козлы, теперь вы действительно напросились». Громкий крик пронесся по всей улице, а затем его дополнил звук разрушения и яростных проклятий. В одном из баров этого огромного города, молодой мужчина с козлиной бородкой схватил за шиворот ухмыляющегося толстяка и вышвырнул его на улицу, выбив его телом входную дверь. «Хе-хе, что вы нам можете сделать?» — огрызнулся один из дружков прокатившегося по улице толстяка. «Последнее время вы все стали такими жалкими, что мы всерьез задумываемся вышвырнуть вас из этого города. Ублюдок, погоди, пока наш лидер вернется из низшего мира, и я посмотрю, как ты скажешь это ему в лицо. Яростно выплюнула женщина на стороне обороняющихся в баре энхансеров. «Наш лидер тоже помер, ну и что?» — сказал толстяк, поднимаясь с земли и вальяжно отряхиваясь от пыли. «Даже без него мы не превратились в слабаков, которые прячутся по норам. Кто это тут прячется?» — взревел мужчина, который мгновение назад выбросил этого толстяка вон. «Это вы, ублюдки, приходите в наш бар, и вы решили, что раз мы не хотим с вами драться, то мы вас испугались». «Хаем!» — громко хмыкнул тот. «Без вашего лидера вы ничего не стоите, а сами!» — крикнула на него женщина, почти полыхая от гнева. «Уже столько времени прошло, а вы так на нас и не напали, только языками молоть умеете. Вся фракция — куча поганого мусора, что умеет только болтать. Ах ты дрянь!» — заорал на нее толстяк. «Когда наш лидер вернется, мы выбьем вас отсюда, вот увидишь. Да я скорее поверю, что ты похудеешь, чем то, что ваш лидер окажется быстрее, чем наш». «Довольно!» — мужчина с козлиной бородкой громко крикнул, вынуждая обоих замолчать. «Ваше поведение меня бесит», — сказал он, глядя на столпившихся на улице людей. «Вот только я ничего не смогу с этим сделать, так же, как и вы не можете ничего сделать с нами. Если вам нечего сказать, то пошли нахер отсюда». «Хаем!» — толстяк снова громко хмыкнул, но... Даже если он не хотел этого признавать, он знал, что нападение в лоб не факт, что обернется полной победой. За последнее время они выяснили, что силы фракции как были равны, так и примерно на таком же уровне и остались, а значит любая стычка могла привести к полномасштабной войне, и кто окажется в ней победителем, было большим вопросом. «Мы подождем, пока лидер вернется», — сказал он. «Тот ублюдок, из-за которого все это случилось и все вы, мы непременно выбьем вас из города, а затем будем забирать ваши жизни снова и снова целую вечность. Они не вернутся». «Чё?» Толстяк хотел продолжить кричать, но неожиданно замер с открытым ртом, так как системное сообщение перед его глазами оказалось слишком неожиданным. «Они не вернутся». Системное сообщение снова появилось перед глазами, а он недоверчиво поднял взгляд и увидел, что его оппоненты тоже стоят с широко открытыми глазами. Очевидно, что они тоже это увидели. «Херня!» – заорала девушка, задрав голову. «В каком смысле не вернуться?» В отличие от нее, мужчина рядом глубоко нахмурился. Конечно, он знал, что изначальный разум может говорить и иногда это делал, но он никогда не слышал, чтобы эта могущественная сущность вот так встревала в чей-то разговор. Тот, кто их убил, вернулся. «Они выполнили предназначение и ушли. Выполните предназначение. Убейте его. Я выполню ваше желание. Убейте его». «Как это?» – прошептал потерянный толстяк. «Они ушли, они покинули этот мир, херня!» – снова закричала девушка. «Как лидер мог нас бросить? Убейте его!» «Да плевать!» – громко сказал один из наблюдателей за этой потасовкой. «Если я смогу отсюда сбежать, я убью кого угодно». «Точно!» – крикнул кто-то из бара. «Где этот ублюдок? Чертова тварь, я надеюсь, ты там над нами не прикалываешься. Убейте его! Убейте его! Убейте его!» «Хе-хе и краткое, засранец, ты действительно не рад меня видеть, а?» — хохотнул я, глядя на город. «Решил натравить на меня всех, кто тут живет. Насколько я понимаю, любой из них пойдет на что угодно, лишь бы получить призрачный шанс отсюда выбраться, а значит сейчас сюда хлынет целая оголтелая толпа. Впрочем, это даже хорошо. Блин, мой грустный вздох выдался немного громче, чем я планировал». «Ну как?» — на этот вздох тут же последовал вопрос Исиды. Обернувшись назад, я посмотрел на весь свой клан, плюс 3 имбовых союзника, которых я тоже сюда притащил. 150 человек поддержки я переместить не смог бы чисто физически, но вот эта троица еще очень нужна. Если оставленная позади девочка-зомби просто будет на меня рычать, то вот японец-реинкарнатор снова на меня обидится как пить дать. «Не так хорошо, как я думал», — серьезно ответил я. «Владыка судеб, обнаружены осколки родственного разума». «Владыка судеб, поглощение осколков изначального разума». «Сердце естества владыки судеб, обнаружены осколки враждебной силы». «Сердце естества владыки судеб, поглощение осколков изначальной силы». «Недостаточно», — сказал я, читая эти сообщения. «Должно быть, я немного себя переоценил. Все, что я смог поглотить, это там она, на которой мы сюда приехали. Ну, или мне так показалось. Очевидно, что раз вся мана вокруг за кем-то закреплена, то забрать ее себе так просто не получится. Сперва нужно сломать все якоря, за которые она цепляется. Демократические выборы нового правителя этого мира откладываются. Следующая остановка – непрерывное насилие. Ухмыляющаяся чертенка взмыла в небо и мгновенно приготовилась к бою. «Как-то так», — кивнул я, тоже доставая из кольца свое оружие. Окинув взглядом эту черную косу, я невольно улыбнулся. Этот засранец сказал всем, что убив меня он предоставит им свободу. В каком-то смысле, я могу предоставить им свободу намного раньше. «Хе-хе-хе», — снова захихикала ведьма, а затем демонстративно ткнула в меня пальцем и натужно крикнула, повернувшись лицом к городу. «Танос, голосуйте за Таноса. Танос гарантирует, что как минимум половина вашего мира будет счастлива». Глава 50. Что делать нам? Лесная фея подошла поближе, а сразу за ней девочка-японка и американец-морпех. Эти трое не так сильны, а их приближенные офицеры остались позади, так что их можно понять. Неловко улыбнувшись, я медленно перевел взгляд и посмотрел на маленькую змейку. «Ясно», — выдохнула она, мгновенно погрустнев. «Снова сидеть и ничего не делать. Как скучно». «Ну прости», — посмеялся я. «Ее сила сейчас станет невероятно полезной, а без вашего присутствия она не сможет полностью раскрыться». Похлопав маленькую желтоглазую девочку по плечу, я посмотрел, как она надела на палец сияющее радужное кольцо. Кольцо симбиоза, владыки подземелий. Носитель кольца получает возможность забирать, отдавать и перераспределять ману между всеми уникальными монстрами подземелья, вплоть до 50% оф ее максимального количества. Настоящее сердце подземелья. С этим кольцом и этой троицей в качестве батареек у нее такой запас маны, что она могла бы создать не подземелье, а полноценный маленький мир. Очень хочу посмотреть на лица этих людей, когда они это увидят. Волнуешься? Эта девочка очень добрая. Как чертенка ее не испортила за все это время, ума не приложу. Немножко, ответила она, приподняв взгляд. У тебя все получится, ответил я, положив руку ей на голову и легонько ее взлохматив. Верь в свою собственную силу. Пускай каждый из них увидит, что атаковать нас в лоб было самой плохой идеей в их жизни и что даже захоти они от тебя сбежать, то избежать своей судьбы для них будет не так просто. В прошлый раз никто так и не смог покинуть ее подземелье и этот навык остался невостребован. В этом мире, где ты можешь перемещаться куда пожелаешь, сбежать достаточно легко от кого угодно. От кого угодно, но только не от нее. Никто не сможет избежать своей собственной судьбы. «Они идут», — сказал я, почувствовав несколько враждебных взглядов со стороны города. Маленькая змейка легонько кивнула головой, а затем нагнулась к земле и положила на нее свои ладони. Молодой мужчина с козлиной бородкой бежал по улице и уже увидел несколько смотрящих на него людей с высокого холма за городом. Этот пренебрежительный и воинственный взгляд мгновенно довел его до дрожи. Достав из кольца свой меч, он мгновенно пожелал атаковать, а затем его обнаружение магии так сильно взвыло, что он на мгновение даже испугался. Неизвестная массивная волна ударила в лицо и, пройдя сквозь тело, понеслась дальше, захватывая город. Волна была столь огромна и быстра, что он не успел даже среагировать, но его глаза ничего такого не увидели. Если бы не обнаружение магии, то он эту волну бы даже не заметил, и от осознания того, что он попал под атаку и даже не осознал ее последствий, его хмурое лицо стало почти безобразным. Ощущение опасности мгновенно пришло снизу и, в этот раз он успел среагировать, прыгнув в воздух. Сотни древесных корней как змеи стали лезть из-под земли и один из них едва не ухватил его за ногу. Избежав этой атаки он приземлился на крышу одного из зданий, а по всему городу прокатился страшный грохот и вся земля буквально пошла волнами. Какого? Подняв голову, он с ужасом обнаружил, что тот холм, где еще мгновение назад были его враги, теперь перестал существовать и ушел под землю, а на его месте в небо взвелись сотни корней, таких огромных, что каждый из них был как полноценная гора. Сотни корней, как рука богоподобного чудовища, заслонили собой все небо и рухнули на город, расползаясь по нему как черви, наползая друг на друга и превращая все вокруг в ужасающего размаха лабиринт. Мужчина хотел атаковать, но эта идея улетучилась так же быстро, как и появилась. Чтобы переместиться в этом мире, нужно точно знать куда, а он с ужасом смотрел, как всего за несколько мгновений исчезла уже половина города и он понятия не имел, что скрывается внутри этого древесного чудовища. Стиснув зубы, он мгновенно отступил назад и оказался рядом с тем самым баром, откуда выбежал несколько минут назад, но ползущие по городу корни стали так огромны, что их пик ударил в облака, продолжая расти ввысь, с каждым слоем этих корней, формируя все более причудливые древесные узоры. Он мог бы поклясться, что в мире не существует древа, способного пустить такие корни, и все, что он мог, это со страхом наблюдать, как этот неизвестный монстр проглатывает весь город, а атакующие его создания не способны эти корни даже поцарапать. Вспышки света на теле этой твари просто возвращали все полученные атаки назад, и каждый, кто был неосторожен, тут же страшно об этом жалел. «Это даже поранить нельзя», – протянул он, чувствуя, как по спине пробежал холодный пот. «Ну ладно». Он уже заметил, что структура этого растения напоминает муравейник с сотней нор, как будто специально приглашая всех вокруг пройти внутрь. «Если это сила того, кто победил нашего лидера, то я могу это принять», – сказал он сам себе. «Посмотрим, как далеко я смогу зайти». Сделав шаг, он мгновенно оказался на одном из этих высоких корней в нескольких десятках километров над городом, наступив на него обеими ногами. Посмотрев вниз и удостоверившись, что ничего не произошло, он еще сильнее убедился в своем суждении и тут же устремился вперед, скрывшись в одной из пещер, сформированных в этом ужасающем древесном лабиринте. Физическое воплощение владыки подземелий, парагон абсолютной территории. Все заклинания категории созидания усилены на 30%. Навыки захвата изменения подконтрольной территории усилены втрое. Захваченная территория теперь не часть мира, а сам мир. Все элементарные физические законы диктуются волей подземелья. Ну нахер. В то время как человек с козлиной бородкой оказался рядом с баром, он даже не замел, что его недавние противники также были там и смотрели на все это с точно такими же лицами. Толстяк, который совсем недавно его поносил, видел, как этот мужчина переместился вперед и скрылся под корнями этого монстра, вздрогнув от этого вида всем телом. «Хочешь помереть? Вперед, а я лучше посмотрю со стороны». Нервно сглотнув, он отвернулся от этого расползающегося по городу чудовища и тут же переместился, оказавшись где-то на берегу океана. Шум спокойных волн и морской бриз обдал его тело, заставляя медленно успокаиваться. «Ничего ведь не случится, если я посижу тут в одиночестве, верно?» – прошептал он сам себе, осмотрев одному ему известный уголок. Этот толстяк был членом фракции, которая всеми силами стремилась уничтожить всех, кто сохранил физическое тело, но мало кто знал, что он сам все еще был жив. Попав в этот мир много лет назад, он до сих пор ни разу тут не погиб и даже примкнул к одной из фракций, чтобы себя защитить. Этот уголок мира был осколком разума, который он в этот мир принес, и больше не было никого, кто бы смог его тут отыскать. Вдохнув этот морской воздух, он запрокинул голову, посмотрев в небо, а затем он почувствовал, как огромная невидимая магическая волна прошла сквозь его тело сверху вниз, пронзив весь его осколок разума. Это была та же самая волна, что поглотила город несколько минут назад, и осознав это, толстяка тут же затрясло. Золотая дымка, заменяющее небо, тут же взвелась вихрем, и оттуда, как из-за порванной завесы, на землю стали опускаться огромные древесные корни, как пальцы колоссального чудовища, вгрызаясь в землю и погружаясь в воду. «Как?» — выдохнул тот, рухнув на колени, и его разум отказывался верить, что эта штука не желает оставаться в том городе, и она пришла сюда. Пришла именно за ним. Закон судьбы. Судьба тех, кто входит в подземелье, навсегда остается под присмотром подземелья. Глава 51. Они забежали внутрь. Конечно, было много существ, кто очень быстро поняли правила игры и бросились вперед, погружаясь вглубь этого странного растения. Его рост остановился так же быстро, как и начался, и огромное число тех, кто был поглупее, увидели, как остальные исчезают между корней. Последуем за ними. Группа из нескольких десятков энхансеров стояла на крыше чудом сохранившегося дома, на самой окраине этого города, так как больше половины этого региона прекратило свое существование и оказалось превращено в замысловатое поле боя. «Болван!» — хмыкнул его друг, стоящий в метре от него по правую руку, и кивнул головой в сторону, держа на лице необычайно серьезное выражение. «А что ты будешь делать с ним?» В то время как самые быстрые и расторопные уже исчезли в глубине этого подземелья, а остальные решали, стоит им следовать за ними или нет, из одного из туннелей вышел рослый широкоплечий мужчина и, забравшись на обращенный к уцелевшей части города корень, осмотрел всех внизу вызывающим взглядом. «Ублюдок!» — прорычал один из этой двадцатки, скрипнув зубами от накатившей ярости. «Это о нем говорилось в системном сообщении?» «Нет», — ответил его друг, не сводя с появившегося мужчины своего взгляда. «Я был там во время того сражения и точно его запомнил. Тот, кого нам сказали убить, не он. Тогда как он смеет нас провоцировать?» Его закипающий от ярости товарищ мгновенно вспыхнул как вулкан. «Я сдеру с него эту самодовольную рожу». Остальные вокруг тоже были в ярости, но отнеслись к этому более спокойно. Каждый из них думал, что это растение появилось здесь, чтобы не сражаться со всеми ими разом, но тут появился этот человек и, в наглую покинув укрепление своих же собственных союзников, принялся их провоцировать. Это было просто глупо. Попавшийся на провокацию энхансер бросился вперед и оказался рядом с телом ухмыляющегося противника, а затем все его друзья услышали яростный хлопок, который буквально выбил из них все зачатки мужества. Огромный молот их противника переместился в воздухе, но никто не смог заметить этого движения, но вот то, что заметил каждый из них, были капли крови их товарища, долетевшие с такого расстояния прямо к их ногам. Что за? Никто из них даже не смог увидеть момент смерти, им просто пришлось осознать этот итог. «Я так и знал, что этот ублюдок был живым», — процедил один из этой группы и, бросив пренебрежительный взгляд на капли крови, «да плевать», — выругался еще один. «Как нам сражаться с этой тварью? Я хочу победить», — прорычал еще один. «Я устал от этого мира. Я устал от этого странного города. Я убью этого ублюдка, несмотря ни на что». Сорвавшись с места, он бросился вперед как обезумевший, а затем его ошалевшие друзья увидели, как на его тело вспыхнуло так ярко, что осветило половину города. Золотой свет покрыл тело их товарища словно защитная броня, и тот вмиг оказался напротив ждущего его врага. Мир вновь обдало звуком яростного взмаха, и вновь никто из них его не видел, но, вместо брызг крови, каждый из них видел столб искр от былого столкновения и то, как их товарищ отошел на шаг, успешно приняв эту атаку. «Он что, на стероидах?» — взвизгнул один из этой группы, едва не уронив на землю свою челюсть. «Если да, то я тоже такие хочу», — громко выругался тот, кто стоял рядом с ним. «Ты где такие взял, ублюдок?» Золотой свет вновь осветил уничтоженный город, а только что кричавший человек захохотал как полоумный. «Я понял, где ты их взял. Спорим, я убью его быстрее, чем ты». Исчезнув с места, он оставил своих друзей в безмолвном шоке, а мир снова окрасился звуками борьбы и яростным столкновением такой ужасной мощи, что в прошлом только лидеры двух фракций могли такое показать, сражаясь друг с другом на пределе сил. Каждый взмах молота рвал ветер и почти разрывал само пространство. Стоящий на этой вершине человек не снимал со своего лица довольную ухмылку, а два атакующих его противника быстро осознали, что пусть они и могут принять его удар, с каждым разом делать это им становится все труднее и труднее. Сражение этих троих видело огромное множество людей, и вскоре мир вновь окрасили золотые всполохи. Эти двое не успели моргнуть глазом, как их число увеличилось до трех, а затем рядом стали появляться новые и новые союзники, каждый из которых яростно бросался вперед, но, почему-то, каждый из них чувствовал, что легче это сражение совсем не становилось. «Эй!» — один из них негромко обратился к своему другу, на лбу которого уже были крупные бусины пота, и все руки тряслись после принятия очередного яростного удара. «Мне кажется, или он стал больше?» Услышав слова своего товарища, тот быстро понял, что смотрит на своего противника снизу вверх, и это открытие повергло его в шок. Если во время первой атаки он мог сказать, что противник перед ним просто крепкий парень, то сейчас перед ним была огромная гора, чья рука могла легко схватить его за голову и раздавить как арбуз, а он даже не заметил этих изменений. Архаха! Пока эти двое в шоке смотрели на врага, в их уши проник крик полной боли, и они оба увидели, как один из покрытых золотой броней союзников не смог принять очередную атаку этого верзила, и обе его руки разрушились почти по локти. Огромный молот взмыл к небу и опустился вниз, а бедняга просто растекся по полу золотой дымкой, мгновенно перестав существовать. Он снова вырос. Неверящим голосом прошептал первый, смотря на их противника, который теперь мог давить на них одним своим присутствием и, что еще страшнее, каждый из них увидел, как все царапины, которые они все вместе смогли оставить на его теле, мгновенно зажили. Арха! В прошлый раз удар этого молота сломал бедняге руки, а в этот раз перед глазами этих двоих пронеслась сцена, которую они оба уже видели совсем недавно. Огромный молот просто прошел по телу человека, который не успел от этого удара защититься, а затем его порвало пополам как тряпичную куклу, и, если бы он был из плоти и крови, то всех вокруг бы точно обдало не только ощущением скоропостижной смерти, но еще и зазывающим в загробный мир кровавым дождем. Что ты такое? Столь красочная смерть мгновенно прекратила все атаки на этого человекоподобного монстра, ведь теперь даже самые горячие из них успели осознать. Это чудовище уже возвышается над ними практически на метр и смотрит сверху вниз, словно на стайку тараканов. Физическое воплощение владыки войны, парагон непрекращающейся битвы. Урон от любых физических способностей увеличен на 30%. Все физические характеристики растут от каждого полученного повреждения. Убийство любого разумного противника мгновенно исцеляет все полученные раны и полностью восстанавливает израсходованную ману. Глава 52. Молодой парень стремительно взбежал по древесному корню и нырнул в один из ведущих внутрь туннелей. Странный и извилистый путь вел то вниз, то вверх, порождая в нем чувство, будто он не атакует цитадель противника, а прыгнул в пасть голодного чудовища и послушно позволяет ему себя сожрать. Сюда, спрыгнув вниз с конца одного из корней, он оказался в широкой комнате с развилкой трех путей, и куда идти дальше он совершенно не знал. Тот, кто построил это место, был настоящим садистом, и этот парень уже усвоил, что иногда ему нужно идти вверх, чтобы спуститься вниз и наоборот. Структура местных коридоров была совершенно дикой и хаотичной, а вдобавок, казалось, в некоторых местах даже привычные ему мировые законы работают словно наизнанку. Буквально мгновение назад он встретил человека, который бежал ему навстречу, но обеими ногами он стоял на потолке и точно был уверен, что по потолку ходит совсем не он. Шум с правого коридора коснулся его уха, и молодой человек тут же напрягся, видя, как оттуда выбегают пять человек. «Ты чего стоишь?» — крикнул на него один из этой пятерки, с таким тоном, будто они были приятелями. «Бежим скорее, он же нас ждет». «А, ладно». Мгновенно ответив согласием и проводив глазами эту пятерку неизвестных ему инхансеров, он бросился в тот же коридор, куда забежали они, и побежал за ними, абсолютно точно уверенный, что ему необходимо именно туда же, куда им. Вся шестерка прибавила скорости и, достигнув широкой и идеально круглой ямы в этих корнях, не задумываясь, прыгнули вниз. Вместе с легким свистом ветра, все шестеро стали падать вниз, а через несколько мгновений просто замерли в воздухе, и их ноги коснулись одной из стен этой ямы, как будто абсолютно вертикальный туннель стал горизонтальным прямо во время их падения в него. Впрочем, никто из них не придал этому большой значимости и просто побежал вперед, достигнув выхода из этого странного места и оказавшись в огромном подземном зале. Похожий на сплетенную из гигантских древесных корней морскую ракушку, это место очень быстро наполнялось различными созданиями этого мира, и все они уже наполнили эту ракушку практически до самых краев. «Наконец-то прибыли», — довольно улыбнулся лидер этой группы из шести человек, а все остальные ответили ему оживленными кивками, тоже пребывая в очень радостном расположении духа. «Надеюсь, он недолго нас ждал», — ответил молодой парень, который присоединился к этой группе самый последний и с благоговением посмотрел в центр этого подземного зала, где на небольшой возвышенности, так, чтобы его было видно со всех сторон, спокойно восседал монстр с черной, почти глянцевой кожей. Существо, очень похожее на демона из сказаний некоторых далеких от этого места миров, медленно открыло глаза и осмотрело почти наполнившийся до краев зал. «Спасибо, что пришли», — негромко сказал он, вынуждая всех вокруг замолчать и посмотреть на него. Впрочем, уже через несколько секунд все вокруг снова наполнилось шумом. «Как мы могли не прийти?» — раздался голос полноватой женщины. «Точно. Простите, что заставили вас ждать». Демон поднял руку, вынуждая всех замолчать, а на его лице появилась широкая и немного чарующая улыбка. «Вы пришли сюда, чтобы кого-то убить?» — спросил он. «Точно», — выкрикнул кто-то из толпы. «Мы должны убить. Вас кто-то об этом просил?» — задал вопрос демон, продолжая держать улыбку. «Нам сказали так сделать». Снова послышался голос из толпы, а затем еще десятки повторили то же самое. «Вот как?» — кивнул демон, а затем медленно поднялся на ноги. «Того я спрошу вас, а сами вы, разве хотели именно этого?» «Это...» Весь зал мгновенно стал каким-то тихим. «Вам так хотелось кого-то здесь убить?» — спросил демон. «Может, вы побежали, просто потому что все остальные побежали?» В этот раз из этой огромной толпы вообще никто не посмел открыть рот, и каждый из присутствующих просто стыдливо опустил голову. «Он враг. Убейте его. Убейте его. Я выполню ваше желание. Убейте его». Череда системных сообщений появилась перед глазами каждого из присутствующих, и, Глядя на это, демон ненамного нахмурился, но тут же взял себя в руки. «Так уж ли нужно кого-то убивать?» – спросил он. «Убейте его. Эта штука говорит, что я враг. Но я ведь не ваш враг, верно? Убейте его. Я отпущу вас. Убейте его. Быть может, если я его враг, то пускай он спустится и сам меня убьет», – ухмыльнулся демон. «Чего это он присылает нам эти дурацкие сообщения?» «Точно», – раздался из зала голос толстой старухи. «Пускай сам спустится. Зачем нам сражаться? Вы должны с ним сражаться. Так ли это?» – ухмыльнулся демон. «Нет, молодой парень у самой стены этого зала, из пришедшей совсем недавно группы из 6 энхансеров, сжал кулаки и тихо сказал сам себе, сквозь зубы: «Я не хочу сражаться. Зачем я вообще сюда пришел? Так может вам всем просто отправиться домой?» – спросил демон, вопросительно подняв бровь. «Это не ваша война, что вам тут делать?» «Точно», – снова раздался голос из толпы. «Что нам тут делать?» «Вот только», – демон снова поднял руку, подавляя крик толпы, и сказал с несколько виноватым тоном: «Поднимите руки, кто из вас все еще жив и имеет физическое тело?»